Глава 45. Алан. Я лишь хмыкнул в ответ на слова друга о постоянной проблеме со штанами. Развернулся и пошел прочь. Уверен, отец сам разберется с предателями. У меня все равно пока нет власти отдавать указы о казнях, а ведь именно этой участи заслуживают предатели. А мне действительно нужно кое-что сделать. Из-за спешки и наплыва эмоций совершенно забыл рассказать Луизе о предстоящем испытании, а обещал. Отправлю ей записку. Шешес догнал меня уже за поворотом коридора. «Ал, надо поговорить», — предупредил он. Я молча кивнул, призывая его продолжать. К счастью, друг уже надел запасные штаны. Я спрятал смешок за покашливанием и поблагодарил духов леса за то, что не сталкиваюсь с такими проблемами. «Рассказывай», — кивнул я, заметив, как Шеш встревоженно хмурится. Рэй срочно улетел. Он просил передать, что не сумел подступиться к Злодиэль для разговора. Вокруг нее все время кто-то есть. Служанки, другие претендентки, распорядитель. Ну, не успела и тьма с ней. Что у Рейгара случилось? Начал волноваться я, потому как без веской причины друг ни за что бы не покинул отбор так поспешно. Если бы я знал. Обеспокоен не меньше тебя. Шешес тяжело вздохнул. Он просто почувствовал неладное. Что-то нехорошее случилось в драконьем логе. Не успели мы обменяться предположениями, как нас вызвали на совет. «У меня складывается ощущение», — пожаловался Нак, «что у вас в королевстве больше всего любят совещаться. Одно испытание отбора, а потом 10 часов обсуждений. Так и языки стереть можно, до костей». «Ты еще не учитываешь, сколько раз мне приходится после этих советов объясняться с отцом». Пробурчал я себе под нос. «Но такова доля правителя, мой друг. В спорах рождается истина. Знаешь, так говорят. Ваш совет скомпрометирован», — напомнил Шешес, резанув по-живому. Я пытался убедить себя, что меня не ранило предательство старого советника и стражника отца, но правда заключалась в том, что я совершенно не знал, кому теперь можно доверять. Из моей жизни исчез ориентир. Связь с братом потеряна, с отцом мы совсем не ладили. В Алмадарисе я стал чувствовать себя чужим, ненужным и беспомощным. Луиза. Только она была лучом света, который разгонял мрак в моей душе. «Что это значит, отец?» Потребовал я немедленного ответа, как только зашел в большие двустворчатые двери зала для советов и обнаружил Луизу, сидящей на кресле посередине, прямо возле ступеней, ведущих к возвышению с троном отца. Девушка была очень напугана. По бокам стояли насупленные суровые стражники. Я не сомневался. Если я подойду и прикажу ее освободить, они не послушаются. От злости я кинулся вперед и только усилием воли остановился, чтобы не выдать наших отношений с Луизой. Рано. «Леди Таланиэль обвиняется в преступлении. Мы предполагаем, что она подмешала магическую отраву в угощение для других девушек, чтобы устранить соперниц. Пострадали все, кроме нее. «Кто это мы?» — уточнил я, скрещивая руки на груди и встречаясь взглядом с моей несчастной Луизой. «Я не поверю в эту чушь, потому что наш совет больше не вызывает доверия». Я не сомневался в ее невиновности. Даже мысли не возникло, что она могла что-то подобное сотворить. «Смею тебя заверить, сын. Все оставшиеся члены совета доказали свою невиновность». Я обратил внимание на измученные, измождённые лица советников и догадался, в чем дело. Отец явно использовал зелье правды, чтобы узнать, кто из них строит заговоры, а кто благонадежен. «Я настаиваю на изгнании этой леди. Это возмутительно! Она опозорила себя и свой род!» Распорядитель продолжил обличительную речь, прерванную нашим снагом появлением. «Я никогда бы не подумал, что кто-то из девушек решится устранять соперниц с помощью магической отравы. Вы тоже пострадали от нее, лорд-поналитель?» — спросил отец, указывая кивком на руку распорядителя. «Нет». Неожиданно визгливо вскричал тот, прижимая конечность к груди и морщась от боли. «Что же с ним такое?» «Что вы можете сказать в свою защиту?» — поинтересовался отец у Луизы. Она беспомощно посмотрела на меня. Во взгляде читалась обречённость. Всё. Хватит ходить вокруг да около. Я должен сказать правду. Не позволю, чтобы её изгнали с отбора. Не позволю никому и пальцем до неё дотронуться. Она невиновна. Леди Таланиэль была со мной в течение нескольких часов и не могла никоим образом раскладывать отравленные угощения по комнатам. Прямо ответил я. Подошёл и ободряюще положил руки ей на плечи, встав за спиной любимой. Луиза накрыла своей ладонью моё запястье и тяжело вздохнула, принимая поддержку. «Отсутствие леди не может говорить о том, что она непричастна», — ставил слово один из советников. «Она могла подкупить слуг. Есть неопровержимые улики, найденные в её комнате. Блокнот с формулами снадобий и склянки с... Это позор!» Снова завопил распорядитель, перебив предыдущего оратора. Даже волосы на голове вздыбились. «Наедине?» «Действительно позор», — подал голос Шеш. «Позор тому, кто изучал родословное древо и просмотрел, что лорд Панолетель — двоюродный дядя леди Злодиэль». «Что?» Король нахмурился и сжал пальцами подлокотники своего трона. «Это правда?» «Да, ваше величество», — вынужден был признать распорядитель. Он подобострастно улыбнулся и поклонился так низко, что мазнул кончиками волос по полу. «Но родственная связь не мешает мне быть одинаково беспристрастным к каждой из участниц. Исключений нет». «Это непозволительно». Советник Бондиэль ударил кулаком по столу. «Вы посмели попрать вековые традиции. Ещё и намеренно скрыли родство. Леди Злодиэль не имела права участвовать в отборе. Или лорд Панолетель не мог быть распорядителем?» Кажется, на место предателя Лиля нацелился его пронырливый племянник. «Вызовите леди Злодиэль», — процедил я стражнику нетерпящим возражений тоном. Пока посылали за означенной леди, я без церемонии отодвинул стражников и поднял с кресла свою Имари, подводя её к отцу. «Значит, всё же она», — задумчиво проговорил он напряжённым голосом, не спуская глаз с Луизы. Её холодные пальцы дрожали в захвате моей руки. «Да, отец. Можешь нас поздравить и объявить отбор завершённым. В нём более нет нужды. Завтра же проведём церемонию». «Не спеши, Алан. Сначала мы разберёмся с этим гнусным отравлением. Леди, прошу вас присесть». Отец взмахнул рукой, отпуская нас, и обратил свой взор на вход. В зал вошла величественная и статная эльфийка, от одного вида которой хотелось выпить яду, если представить, что она стала бы моей женой. Высокомерная, хладнокровная змея. На её лице не проскользнуло и тени страха. Невозмутимо окинув взглядом собравшихся, она презрительно скривила губы. «Леди Злодиэль, вы отрицаете родство с лордом Панолетелем?» Начал допрос отец после того, как её ввели в курс дела. «Не вижу надобности», — ответила она спокойно, явно понимая, что скрывать правду бессмысленно. «Тогда можете ли вы отрицать, что знали заранее от своего родственника о будущих испытаниях? Он помог вам их пройти?» «Вздор», — возмущённо фыркнула эльфийка. «Почему вы расспрашиваете меня, когда перед вами сидит настоящая преступница?» Она указала пальцем на Луизу. «Судите её. Никто не потерпит больше отравительницу на этом отборе. Я до сих пор испытываю страдания. Не знаю, сколько будет длиться эффект отравы». Она томно закатила глаза и изобразила полнейшее недомогание, словно едва стояла на ногах. Ей заботливо подсунули стул, на который девушка практически упала. «Не переживайте. До неё мы тоже доберёмся. Но сейчас мы говорим о вас и хотим докопаться до сути. Имеет место родственная связь, которая бросает тень на ваши успехи в прохождении отбора». «На что вы намекаете?» «Это вы ответьте. Подсказывал ли лорд Панолетель вам способы удачно пройти испытания? Я вспоминаю, что во время отбора до меня доходили о вас слухи». Отец откинулся на спинку трона и побарабанил пальцами по подбородку. Якобы случился инцидент с подменой листа великого древа. Тогда поверили вам. Но теперь я задаюсь вопросом. Не помогло ли вам покровительство дяди? Ваше Величество, слухи распускают завистники. Меня оскорбляют беспочвенные обвинения в мой адрес. Слухи есть слухи. Спокойно пожала плечами леди Злодиэль. Есть ли, кроме выявленного родства, причины, по которым меня подозревают? Если вы не виноваты, леди, мы будем только рады принести глубочайшие извинения. Но согласитесь, ваше родство с лордом-поналителем нельзя оставить без внимания. Если уважаемый совет проведет расследование, то обнаружит еще несколько подобных случаев родства. Многие знатные семейства связаны между собой кровью. Это не преступление. Холодно произнесла эльфийка. Хорошо, леди Злодиэль. Кивнул отец, складывая пальцы домиком. Мы с ним переглянулись. Обвинение против леди Злодиэль не было подкреплено никакими уликами. Испытание она могла пройти действительно честно. Неужели же нет веских доказательств, чтобы ее разоблачить? Раз вопрос снят, я могу идти? Злодиэль была невозмутима и раздражала до бешенства. Можете. Отец поморщился и сделал жест, позволяя ей удалиться.